Постиндустриализм против Поносова. 12 марта 2007 года. Скандальное дело директора сельской школы, обвиненного в использовании неоплаченных программ, еще далеко от завершения. В конечном счете Александр Михайлович Поносов полностью оправдан. Ему возмещен моральный ущерб и принесены официальные извинения. Сейчас он вместе с Виктором Имантовичем Алкснисом создал общественную организацию «Центр свободных технологий», призванную организовывать разработку, поддержку и развитие свободного программного обеспечения. Решение суда первой инстанции – дело закрыть ввиду незначительности причиненного ущерба, оспаривают как истец, так и ответчик. Прокуратура по известному принципу, в старом анекдоте, звучащему как «пять старушек, уже рубль». Поносов, потому что сам он, судя по всему, действительно получил уже укомплектованные компьютеры и не должен отвечать за тех, кто комплектовал технику. Пострадавшая же сторона, Microsoft, старательно открестилась от процесса, мол, дело возбудили российские правоохранители по российским же законам. Хотя именно Microsoft в числе главных пропагандистов и лоббистов комплекса идей, положенных в основу современной законодательной охраны права копирования во всем мире, включая Россию. То есть дело Поносова, пусть и не прямо, а косвенно, инициировано при участии почтенной фирмы. Впрочем, программисты всего мира, включая Microsoft, уповают в основном на программные же методы защиты своих изделий от бесплатного использования. Главные уголовные меры преследования, в том числе и за обход программных защит, введены по инициативе издательств и студий. Самая одиозная организация – RIAA, Recording Industry Association of America, Американская ассоциация звукозаписи, вовсе дошла до истерики. Массовые иски на фантастические суммы, чуть ли не сотни тысяч долларов за каждую песню, выложенную в открытый доступ, адресованные детям и пенсионерам, иной раз даже не имеющим дома компьютеров, и требования еще более драконовских законов, вплоть до идеи распространять вирусы, стирающие винчестер, если на нем найдется запись, кажущаяся этим вирусом нелицензионной. Далеко не лучший способ убедить общественное мнение в высокой морали владельцев права копирования, даже если они клянутся интересами певцов и композиторов, получающих в лучшем случае 1/10 от чистой прибыли торговцев звукозаписями. Торговцы обычно уверяют, что остальная прибыль идет на поиск и раскрутку новых талантов. Судя по большей части современной массовой музыкальной культуры, лучше бы торговцы этим вовсе не занимались. Более того, человек отличается от простых животных прежде всего способностью усваивать опыт, накопленный другими не только в личном контакте, но и по рассказам и записям рассказов. Если вся вновь возникающая информация окажется платной, как хотят поборники нынешних законов о праве копирования, развитие человечества, если не остановится вовсе, то по меньшей мере многократно замедлится, что ударит по всем видам творчества, включая охваченные законодательной защитой. Отчего же люди, живущие во многом благодаря новшествам, хотя и не всегда удачным, большинству хитов музыкальной попсы лучше бы вовсе не сочиняться, подрывают собственную кормовую базу, а заодно и репутацию? Похоже, потому что ими прикрываются действительно серьезные бизнесы. Главной приметой постиндустриального общества теоретики издавна считают возможность воспроизведения любых изделий в любых количествах за бесценок. Информационные товары, книги, звукозаписи, программы уже находятся в постиндустриальной эпохе. Цена их тиражирования неизмеримо меньше цены разработки, а с распространением компьютеров и информационных сетей вообще стремится к нулю. С развитием промышленных роботов и систем управления столь же дешевым должно стать и производство изделий вполне материальных, вроде стульев и автомобилей. Но пока техника до этого не дозрела. И экономика нашла компромиссный выход. Массовое производство переносится в регионы с дешевой рабочей силой – Юго-Восточную Азию, Китай, Индию. Но люди, даже самые дешевые, отличаются от роботов наличием собственной воли. В частности, они способны произвести куда больше, чем заказано, и продать излишек самостоятельно. Потребитель от этого обычно не страдает. Если кроссовки Adidas или джинсы Calvin Klein шьются на китайской фабрике под надзором специалистов, прошедших фирменное обучение, то какая разница, продает их фирменный бутик или челночный торговец? Строго говоря, разница есть и рассмотрена в статье «Что защищать от копирования» в этом сборнике. Но она, как правило, не покрывает разницу в цене. Зато для владельца торговой марки такая самодеятельность – прямой убыток. Избыточное предложение снижает цену, а ведь раскрученная торговая марка сама по себе изрядно повышает ее. Да и репутация фирмы страдает, если ее товар валяется в каждой лавке. Вот и приходится разработчикам защищаться от слишком инициативных производителей законами. О патентах, о праве копирования, о запретах самостоятельного исследования технически сложных изделий. Даже если какие-то из этих законов опробуются и рекламируются, на примере программ и песен, реально они защищают в основном товары куда более материальные. Требования студий мешают бизнесу производителей бытовой электроники, включая компьютеры, все дальше отходящие от классической роли числомолок. Хотя этот бизнес куда обширнее и богаче музыки, кино и телевидения вместе взятых, и мог бы их одолеть. Когда-то разработчики видеомагнитофонов VHS отбили юридическую атаку теле- и кинокомпаний, пытавшихся предотвратить домашнее копирование своей продукции. Суд постановил, если какое-то устройство имеет законное применение, то возможность незаконного использования – не основание для запрета. Логично, самое смертоносное по числу жертв оружие – кухонный нож. Но не отменять же его. Но теперь Apple встроила в свой iPad систему защиты FirePlay. Microsoft оснастила новейшую версию Windows Vista своей системой защиты от копирования, столь же дырявой, как и прочие продукции фирмы. Видеодиски, DVD, HD-DVD, Blu-ray зашифрованы, хотя все коды давно взломаны, то есть мешают только законопослушным пользователям. Творцы новинок сами себе вяжут руки, ибо законы, созданные поборниками ограничений права копирования, защищают интересы всех производителей, пусть и в ущерб всем производителям.